Москвин сыграл царя Федора и Мочалку, и Пехотова, и Федю Протасова. Но чем иногда мы кормим наших учеников? Мне неловко называть фамилии актеров, из которых, как казалось, 10 лет назад вырастет Хмелев или Москвин, и которые действительно теперь известны, может быть, даже больше, чем в свое время были известны те, но это заслуга лишь средств массовой коммуникации. Перефразируем Станиславского. Нет маленьких артистов, есть ничтожные театральные обстоятельства. За год 2 фильма, правда, телевизионных, и 3 спектакля «Женитьба», «Эшелон» и «Вишневый сад». Одни меня хвалят за такую прыткость, другие ругают. Однако мне кажется, что надо работать именно так. В основном режиссеры, в силу причин, часто от них независящих, работают мало, даже бездельничают. Поставят один спектакль в год, а то и в 2 года, а потом будто бы готовятся к следующей работе, а на самом деле покуривают, болтают об искусстве, ходят в гости, примывают косточки своим и чужим актерам, будто бы ищут новую пьесу, а в сущности просто теряют время. Часто, правда, им приходится тихо ждать своей очереди, поскольку за год спектаклей в театре становится мало, а режиссеров много. Но и те, для кого всегда открыта дорога к новой работе, тоже не особенно торопятся. Чему торопиться? Конечно, есть разные взгляды на этот предмет. Но лучше все-таки новый замысел готовить исподволь, когда еще делаешь вещь предыдущую. Тогда время не уходит впустую. Время ведь быстро идет, просто мчится, и надо работать. Говорят, что стыдно выпускать вещь сыроватую, и вот под этим лозунгом ее делают год, засушат, как прошлогодний лист. Всем надоест такой режиссер, и себе надоест. По мне же лучше работать легко, без натуги. Не вышло, ну что ж, мотай на ус и двигай дальше. Надо успеть поставить Шекспира и Чехова, Островского и Толстого и много разных новых пьес. Успеть – это очень серьезное дело. Мне скажут, что так работают на периферии. Но там, к сожалению, очень часто бывает как бы другой кругозор. Для плодотворной скорости необходимо широкое художественное окружение, возможность сравнительного анализа и прочее, и прочее. Нужна, наконец, большая аудитория, интересующаяся развитием данного вида искусства. Без всего этого значительное количество поставленных за год спектаклей лишь выхолащивает художника, опустошает его. Но во многих городах такая художественная среда существует. И там работать мало, просто нелепо. Мы расходуем свое время беспечно, растрачиваем его в суете. Между тем, как только очень плодотворная, сильно подвинувшая дело репетиция правильно освещает весь наш день. Плодотворная, конечно, не только в смысле деловитости, но еще в большей степени в смысле художественной наполненности. Когда-то Малый театр называли вторым университетом. Так вот, если репетиция не университет, то и театр университетом не будет, ни вторым, ни третьим.